Эпизод 10. Селену Тьмо я не то чтобы опасался, но относился к ней с недоверием. Один черт знал, чего от нее ждать. Как она там себя называет? Лидер движения против истребления живых существ ради духовного опыта. В условиях предвоенного времени такие полоумные защитники животных всем ужас как нужны, особенно с репутацией, как у Селены Тьмо. Еще на начальном курсе она отказалась от новых рангов и осталась на первой высоте вплоть до окончания школы Тронстронг, а после этого устроилась работать здесь же, кем-то вроде аспирантки или младшего научного сотрудника при профессоре Соломоне Спиро. Еще она любит утверждать, что нет лучшего специалиста по черному райфу, чем она, и даже сам профессор с ней советуется. Сразу вспомнились и ее требования ко мне. «Если вы прилюдно откажетесь от истребления живых существ ради духовного опыта, то все последуют вашему примеру. Вот тогда мы сдвинемся с мертвой точки». Она угрожала устроить мне веселую учебу и снизить оценки по предмету профессора «Истории темных рас». «Будете пересдавать этот предмет до конца жизни!» — орала она мне вслед пару недель назад. Ну и предрекала, что когда-нибудь я пожалею о своей узколобости. Отличное у нас тогда получилось знакомство. В тот раз я старался не хамить, но сейчас было совсем другое дело. Сейчас эта чокнутая притащилась к моему брату и втерлась к нему в доверие, пока я отвернулся. Естественно, что у меня возникло одно желание — вышвырнуть ее из комнаты полумагов и послать нахрен прямым текстом. «Что тут происходит?» — повторил я, прикрывая дверь и со злостью глянув на Селену. Она, конечно, не оценила, как я на нее смотрю, но по тону поняла, что я злой как черт. «Не нужно нервничать, Адаминобу», — холодно произнесла Селена. «Этим вы меня не напугаете, зато напугаете своих подопечных, о которых так печетесь. Разве вы не видите, как им неприятно?» Я быстро окинул взглядом Бронана и Хию. Те хмурились и действительно смотрели на меня из-под лобья. Меня же больше беспокоило, что именно эти двое успели разболтать Селене. «И что за интересные новости сообщил вам Гудрид, Эвентимо?» «Сообщил, что ты мой хороший знакомый», — поспешил вставить Бронан. «Потому что ты спас моих друзей в гнездовье. Эвентимо долго удивлялась тому, что ты можешь хоть кому-то помогать, кроме себя самого». По его физиономии было видно, что он пытается намекнуть, мол, «Успокойся, псих, я не сказал ей про то, что ты мой брат». Это, конечно, было хорошо, но все чаще в его речи звучали неприятные намеки и уколы в мой адрес. «Он сообщил не только это», — сказала Селена. Она, наконец, перестала прощупывать правую ладонь моего брата и подошла ко мне, взглянув прямо в лицо, будто видела его по-настоящему. «Гудрид рассказал мне, от смешения каких полумагических каст он появился, и позволил осмотреть его метку. И знаете, что меня удивляет? Удивляет, что вы до сих пор не убили Гудрида, Адаминобу, как и Хио». «Не понял», — выдавил я. «Не понял», — повторил за мной Бронан. «Не поняла», — присоединилась Хио с претензией, уставившись на слепую девушку. «Не поняли?» — вскинула брови Селена. «А я вам всем объясню, если, конечно, Адаминобу захочет выслушать. Он считает меня сумасшедшей, как и многие в этой школе». «Говорите, Эвентимо». Я сощурился и еще раз проверил, плотно ли закрыта дверь в комнате. «Ну что ж», — Селена повернулась к полумагам. «Эти ребята родились от смешения двух каст. Гудрид — сын Вурра и Латча, а Хио — дочь Вурра и Арда. Эти дети, как и остальные незаконно рожденные дети полумагов, обладают не такой мощью, как чистокровные Вурры. Именно поэтому полумаги не оставляют таких детей в живых, боясь вырождения силы. В этом есть логика, конечно, но нет справедливости. Однако у этих ребят имеется еще одна особенность, о которой они, бедняжки, даже не подозревали. Эта особенность делает их очень... уязвимыми». Она сделала паузу. «Говорите быстрее, Эвентимо», — процедил я. «Да, говорите быстрее, Эвентимо», — Бронан встал справа от меня. «Вот-вот, говорите быстрее, Эвентимо». Хио подскочила и встала слева. Я скрипнул зубами. Если они третий раз повторят за мной все слова, как грёбаные попугаи, я запру их в комнате и поговорю с Селеной наедине». Девушка стала серьезной и даже обеспокоенной. «Знаете, Адаминобу, мне не хочется вести с вами беседы. Вы мерзковаты и заносчивы в своей крутости. Однако некоторые известия о ваших подвигах меня все же удивили. Вы отбили от вурров нашего Фантея, хотя сами рисковали. Ваше вмешательство позволило делегации выйти из Барсабба, хотя вы могли бы остаться инкогнито. Ваша идея насчет корабля была очень дерзкой, зато позволила спастись. К тому же вы пожалели полумагов и даже привезли их сюда. Но это не значит, что я меньше вас презираю». «Эвентимо!» — я повысил голос. «Что насчет особенностей Гудрода и Хио? Говорите, мать вашу!» Она нахмурилась. «Эти полумаги, Адаминобу, они сильно рискуют, находясь тут. У них многослойная аура, полученная от родителей из разных каст. Аура незримая, зато настолько плотная, что при убийстве этих полумагов любой маг может получить новый ранг. Грубо говоря, перед вами, Адаминобу, стоят носители великого духовного опыта, позволяющего получить новую высоту сразу, за пару секунд». Во мне все похолодело. Мороз пронесся по коже. Я даже не нашелся, что сказать. Зато Селена нашлась. «Чего же вы молчите, Адаминобу? Язык проглотили?» Бронан и Хио с ужасом уставились на меня и даже шагнули в стороны, будто испугались, что я сейчас на них наброшусь. Эта жуткая новость вышибла землю из-под ног. Да это грёбаный оскал судьбы! Я искал Бронана так долго, чтобы в итоге привести его на бойню. Ни один маг не откажется взять такой духовный опыт, чтобы сразу подняться на один ранг. Ведь, по сути, кто для них эти полумаги? Да никто! Враги! Их убьют так же легко, как я убивал Латчи в Гнездовье, которые тоже были кому-то братьями, отцами и сыновьями. Была надежда, что Селена Тимо решила просто поиздеваться надо мной, ткнув носом в мои же слова и убеждения, а заодно посмеяться. «Вы уверены в том, что говорите, Эвентимо?» — уточнил я ровным голосом. «Злые шутки могут дорого вам обойтись». «Какие уж тут шутки, Адаминобу?» — она сказала это серьезно и убежденно. «Тогда молчите, никому ни слова». «А что будет, если скажу? Это же большое научное открытие!» Она вскинула подбородок. «Да вы можете сами убить их прямо сейчас и получить новый ранг. Вас такое нисколько не смущает, правда? Не вы ли мне недавно говорили, что убийство ради духовного опыта вполне оправдано и даже норма? Вот вам полумаги. Убивайте. Убить ведь для вас не проблема, не так ли?» Я шагнул к ней, сжав правый кулак так сильно, что хрустнули костяшки. «Да я быстрее не полумагов убью, а вас, Эвентимо. Вряд ли вы успели хоть кому-то рассказать о своих открытиях. Ну, значит, уже и не расскажете». Девушка попятилась и, натолкнувшись на стул, чуть не завалилась на пол. «Вы мне угрожаете? Угрожаете прямо в школе?» «Расценивайте это как хотите. Если вы хоть слово кому-то скажете, я вас из-под земли достану и оторву голову вот этими руками. Есть сомнения?» «Он точно оторвет», — тихо поддакнул Бронан. «Оторвет, можно не сомневаться», — добавила Хио, закусив губу. После моих угроз Селене Тимо они перестали меня бояться, но было заметно, что им все равно стало страшно, ведь кроме меня вокруг них были десятки других магов, сильных и не очень. Девушка нашарила стул рукой и плюхнулась на него, будто не могла удержаться на ногах. «Послушайте, Адаминобу, вы должны понимать, что это большое открытие. Никто таких полумагов не изучал раньше, и я могла бы стать первым ученым, который открыл ауру большой плотности. А вдруг кто-то другой откроет это вместо меня?» «Вы сами сказали, что аура незримая. Значит, при простом рассмотрении ее не увидеть. Сами вы как увидели такую плотность?» Селена молча указала пальцем на угол комнаты. Там стоял ее рюкзак-короб, который она вечно носила с собой за плечами. Сейчас он был открыт, а рядом с ним на полу лежали несколько брусков мела разных цветов, чашка с водой, пара мензурок с порошком и гипсовые слепки двух ладоней, сделанные прямо тут, А еще толстая книга с записями. Она была открыта на странице со схемами аур разных темных рас и списком заклинаний. Так вот, что таскала с собой Селена Тимо. Весь свой арсенал для исследований. Я приказал Бронану и Хио стоять у двери, чтобы Селена не вздумала убежать, а сам подошел к ее рюкзаку. Услышав мои шаги и их направление, девушка сразу поняла, что я собираюсь сделать, и упала на колени. «Адаминобу, прошу вас, не надо! Не уничтожайте доказательства, прошу вас! Ради всех богов! Адаминобу, нет! Это научное открытие!» «А это мой брат», — хотелось бы мне сказать, но я, конечно, промолчал. Она заплакала, закрыв ладонями лицо. Первыми я уничтожил гипсовые слепки, просто сломав их ногой. Осколки гипса хрустнули под подошвой моего ботинка, а над ними поднялось зеленоватое пыльное марево. «Нет!» — завыла Селена. «Ненавижу вас! Ненавижу!» Затем я раскрошил весь магический мел, что там лежал, ну и напоследок забрал у Селены книгу с заклинаниями. А это, судя по толщине книги, был весь ее труд, собранный за несколько лет. «Ненавижу!» — продолжала вопить она. «Я ненавижу вас, Нобу!» Я передал книгу Бронану, после чего подошел к воющей Селене и поднял ее на ноги. Она была такой легкой и хрупкой, что мне даже жалко ее стало. «Слушайте, Эвентимо, давайте без обид. Я ваши записи не уничтожаю. Я их забираю на время, чтобы вы не имели соблазна снова устраивать исследования этих полумагов. Неужели вы настолько беспринципны, что ради науки готовы подвергнуть этих детей смертельному риску? Тогда вы сами противоречите своим лозунгам». Она шмыгнула носом и подняла на меня глаза. «Неужели настал тот день, когда Киранобу спрашивает у кого-то о беспринципности? Да вы и есть самый беспринципный маг на свете!» «Тут вы не правы. У меня есть принципы и правила. Сейчас я им как раз и следую». «Вы тоже не правы». Девушка стерла пальцами слезы. «У меня тоже есть принципы. Мне эти полумаги понравились. Они хорошие ребята. Я желаю им только добра. И мне показалось, что и вы желаете им добра, не так ли? Вы о них так печетесь, и этим опять же удивляете меня». «Тогда мы с вами договорились. Вы молчите, а я не уничтожаю труд всей вашей жизни. Ну и вас заодно. Поверьте, вы нигде не спрячетесь от мага пятой высоты». Она вздрогнула. «Пятой высоты? Значит, вы получили максимальный ранг? Теперь вам нужна добыча невероятного духовного опыта, а потом благоволение творцов на высочайший ранг». Она вдруг склонила передо мной голову. «Мое почтение, Адаминобу, пятый ранг. Вами освоено великое мастерство и познано великое испытание. Вы можете считать меня кем угодно, но знаете, что я поддерживаю Стронга и вас. Просто мне бы хотелось, чтобы вы получили духовный опыт не страшными убийствами, а чем-то иным». Я взял девушку за плечи и посмотрел в ее безжизненные глаза. «Так помогите мне, Эвентимо. Найдите этот способ. Сделайте такое научное открытие, за которое ваше имя останется в веках. Избавьте мир от смерти ради рангов. Ищите!» От моих слов она тяжело задышала и даже раскраснелась, а потом неожиданно спросила. «Адаминобу, могу я увидеть ваше лицо?» «Ну...» Я малость растерялся, но девушка уже подняла руку и дотронулась холодными пальцами до моей скулы, затем провела по подбородку, щеке, лбу и даже по волосам. «Да, именно таким я вас и представляла, волевым и уставшим, и пахнет от вас приятно». Тут за моей спиной прокашлялся Бронан и с ревностью вздохнула Хио. Селена отдернула руку, но не отошла. «Я сделаю все, что смогу», — твердо сказала она. «Это будет невероятное научное открытие». Я кивнул и уже собрался выйти из комнаты вместе с полумагами, но когда был уже у двери, Селена вдруг спросила. «Адаминобу, мои шнурки, они не развязаны? Как сидит юбка? Не криво? А лицо? Не слишком заплаканное? Просто если я выйду в ужасном виде, мне все равно об этом никто не скажет». Я окинул взглядом ее худую фигуру, простецкую одежду и длинные черные волосы. Вы прекрасно выглядите, Эвентиму. Хотя мне всегда казалось, что вам наплевать на мнение окружающих. Вы себе цену знаете». Она опустила глаза. «Спасибо, Адаминобу. Можете не волноваться, я никому не скажу про полумагов. Я не убийца. Могу поклясться на силе, но вы не согласитесь. Моя первая высота против вашей пятой ничего не стоит, но я клянусь вам, что буду молчать». «Что ж, Эвентиму, словам я не верю, только делам. Так что пусть ваше молчание будет обменено на вашу жизнь. Удачи в исследованиях». Я забрал книгу у Бронена и сунул ее Селене в руки, после чего вышел из комнаты вместе с полумагами. Мне пришлось взять Бронена и Хио с собой на сбор боевых групп. После того, что я узнал от Селены Тимо, отпускать их одних было опасно. Мало ли кто еще сможет разглядеть в них огромный духовный опыт и польститься на него. По дороге к учебному чертогу, когда мы подходили к ветряной лестнице, Бронен вдруг выдал глухим голосом. «А ты не планируешь убить тех полумагов, которые остались в Лиданской долине у реки Тысячи Легионов? Они ведь такие же, как я, но ничего для тебя не значат. А убить их — дело одной секунды. Тебе вообще расплюнуть?» «Ну все. Этот мелкий засранец меня допек». Я взял его за шкирку и, бросив Хио «подожди тут», потащил Бронена за собой к деревьям. Квартал Рубрум стоял пустым. Все были на сборах, поэтому я не боялся, что кто-то увидит. К тому же выбрал закрытое от глаз место. Прижав брата спиной к стволу дерева, я процедил ему в лицо. «И сколько ты еще будешь выворачивать мне мозги? Если тебе что-то не нравится, ты прямо скажи». Бронен дернулся пару раз, но тут же затих, засопев от негодования. «Это ведь ты убил Зефаса, да? Ты?» «Нет, не я». «Врешь! Все вокруг говорят, что ты жестокий. И я сам видел, как ты того генерала на корабле убивал. Никакой жалости. Значит, и Зефаса ты убил». Я тряхнул его за плечи. «Правду знать хочешь, да? Ну, слушай тогда, и закроем этот вопрос. Твой дражайший Зефас затевал заговор против вождя Дуивеля и пытался меня убить как свидетеля, когда я маскировался под Уоте. Он отвел меня в допросную канцелярию, приказал немного попытать, а потом убить. Он не знал, кто я на самом деле. Тут выбор был небольшой, Гудред. Либо я его, либо он меня. Но самое забавное, что я его все-таки не убивал. Его ранили кнутами свои же подельники, когда я схватил Зефаса и использовал как прикрытие. В итоге от этих ранений он и умер. Я к его смерти не причастен. Хотя, скажу честно, если бы его не убили свои, то его бы убил я. Такая правда тебя устраивает?» Бронен молча насупился, переваривая информацию. «Можешь относиться к этому как угодно», — добавил я. «Я убил всех, кто был в той допросной, и убил всех, кто встал у меня на пути в Барсабе. Я вообще много кого убил, Гудред. Ты столько цифр не знаешь, сколько я убил. Иначе я бы не выжил сам и не нашел тебя. Ты же видишь и понимаешь, что творится вокруг. Ты же не глупый, чтобы такого не понять, да?» «Понимаю», — пробубнил он. «Но теперь что ты будешь делать? Продолжишь убивать?» «Продолжу. Теперь это наш мир, и мы должны его сберечь. Война приближается. Скоро нам всем придется вступить в бой. И тебе тоже. Теперь, зная то, что сказала Селена, ты должен научиться постоять за себя, потому что я не всегда буду рядом. Возможно, меня вообще убьют, но ты должен...» «Не убьют!» — Бронен бросился меня обнимать. «Я не допущу, чтобы тебя хоть кто-то тронул. Да я им глотку перегрызу, Бейт!» Он показал мне свои треугольные зубы и звучно ими клацнул. «Ты не представляешь, какие они острые! Как у акулы! Я даже пару раз язык сам себе порезал, прикинь?» «Не называй меня Бейтом», — попросил я его шепотом. «Теперь я Киро, а ты Гудред, понял?» «Понял. Буду звать тебя Черным Драконом. Круто же звучит. Пусть все писаются от страха, а девчонки млеют. Они и так от тебя млеют. Ты заметил, как Селена Тимо тебе все лицо облапала? Да от тебя даже Хио без ума. Все время про тебя болтает. Мол, черный дракон то, черный дракон все. Зовите, как хотите. Главное, не шастайте тут без дела, а займитесь учебой и тренировками. Не действуйте мне на нервы. Я возьму книжки у профессора Спиро по темным расам. Почитайте, что вы там умеете, и попробуйте освоить разные навыки вурров». Его черные глаза округлились. «Книжки? Снова учиться? Ты издеваешься? Только от школы избавился!» Он поморщился. «Вот знаешь, ничего в тебе не изменилось. Ты даже говоришь теми же фразами, что дома. Не шастай без дела, займись учебой, не порти мне нервы, бла-бла!» Я снова ухватил его за шкирку. «Все, пошли, мы опаздываем». Наверное, странно смотрелось со стороны. 18-летний маг ведет 22-летнего полумага, ухватив того за шкирку. Так себе зрелище. Я убрал руку от его воротника и просто пошел рядом с Бронаном. Он, кстати, был сейчас в школьной форме Тронстронга, как и Хио. Это был приказ Стронга. Порой мне казалось, что директор специально устраивает эту странную провокацию, испытывая терпение магов на прочность. Теперь и я решил испытать. На собрание мы явились втроем и, конечно, прилично опоздали. Люча уже успела распределить всех студентов по группам и, похоже, учла не только вид магии, но еще силу, ранг и успехи в учебе, потому что объединила учеников совершенно разных факультетов и даже разных курсов. Таких групп получилось 10. В 9 группах было по 10 человек, а в одной — 11. Отныне студенты каждой группы должны были обучаться по отдельной программе, чтобы за короткое время достичь хороших результатов. В каждой группе определили лидера и представили тренера из оставшихся учителей и координаторов. Задействовали даже вахтеров, потому что все они были отставными солдатами, участвовали в войне и при желании могли не просто дать фору молодым, но еще и поделиться богатым военным опытом. Интересно, что одна из боевых групп почти в полном составе была сформирована из тех, кого я отлично знал, а с некоторыми уже успел вместе и повоевать. Сестер Нобу отобрали в группу вместе с 2 второкурсниками факультета ядов и смол. Туда же попали Майло Изак, Том Обри, Конан Пузырь Филли, Раст Гровер и Сет Йорго. Единственная, кто туда не вошел, была Триш Лаван. Ее на сборах вообще не было. Не было и самого Стронга. Совсем справлялась одна Люча. Она вообще меня в последнее время удивляла. Сестра директора вышла из тени и взяла управление школой на себя, пока ее брат занимался другими делами. Она хоть и была младше старшекурсников, но никто даже не смел высказать недовольство ее возрастом. Медиум — маг редкий, сильный и рассуждающий стратегически, потому что порой может видеть будущее. Жаль, что это относилось не только к Люче, но и к Белли Морец. Медиум в прозрении. Что это значило, я не совсем понимал, но догадывался, что это высший уровень силы у медиумов. Сама же Люча прозрения еще не достигла, и когда достигнет, я даже не представлял. В общем зале стоял галдеж. Но когда студенты и преподаватели увидели, что вошел я, да еще и вместе с полумагами, то стихли. Наступило напряженное молчание. Но тут, как всегда, ситуацию спасла Люча. «Кира Нобу, мы вас ждали». Она улыбнулась и склонила голову. «Поздравляю с 5-й высотой, Адами. Вами освоено великое мастерство и познано великое испытание. Вас мы не стали распределять в группу. Вами займется Кизарий. Сегодня же». Услышав о 5-й высоте и о Кизарии, все зашептались. Майло снова хотел выдать аплодисменты, как в прошлый раз, но Таби Нобу его одернула. «Впервые ученик начального курса смог достичь такого мастерства», — продолжила Люча. «А значит, нам всем под силу стать еще искуснее в короткие сроки. Начнем с сегодняшнего дня. Тренировки и занятия будут проходить по индивидуальной и довольно жесткой программе. Школу нельзя покидать ни ученикам, ни учителям и персоналу. Все вы поклялись, что останетесь верны Тронстронгу. Исключением станет лишь выезд к Скендерам, но об этом мероприятии вам расскажут ваши тренеры». Тут к уху Лючи наклонился профессор Спиро. Он что-то прошептал ей, и девушка тотчас же посмотрела на полумагов, стоящих рядом со мной. «Они останутся, профессор», — тихо сказала Лючи. «Ну вот опять». «Насчет полумагов», — громко произнес я. «Кто из магов-словесников вызовется поучить их немного? Неважно, какая у вас высота, хоть первая. Нужно всего несколько дней после занятий, чтобы привести полумагов в форму. Они нигде не обучались, и все их навыки стихийны. Если их обучить, то эти ребята пригодятся в бою. Поверьте, я видел, на что они способны даже без обучения». Снова наступила тишина. Никто не откликнулся. Даже Зак-близнец промолчал, засранец. За меня они были горой, но полумагов никто из них принимать не собирался. Видя такую реакцию, Бронан опустил голову, а Хио шагнула ближе ко мне, прячась от взглядов. И тут позади меня послышались шаги, такие грузные, будто сапоги этого человека были отлиты из свинца. «Маг пятой высоты подходит твоим ребятам, Киро?» Я узнал этот голос. Это был императорский охотник Фламер Валькири. «Пятой высоты?» — с ужасом прошептал Бронан. Втроем мы обернулись. В зал вошел не только Валькири, но и Филат Фонтей. По их мрачным лицам я догадался, что Фонтей наконец рассказал охотнику про смерть дочери и передал диадему, которую я забрал с ее мертвого тела. Охотник выглядел точно так же, как при первой нашей встрече, в потертом кожаном плаще, весь в ремнях с кинжалами, в крупных сапогах и шляпе с изогнутыми полями. Только вид у него был более хмурый, чем обычно. «Подходит, Адами Валькири», — ответил я, стараясь не выглядеть уж слишком ошарашенным. «Спасибо, они будут стараться». «Рад помочь тебе, черный дракон». Валькири склонил голову в уважительном кивке. «Они могут следовать за мной прямо сейчас. Чего время терять?» Он посмотрел на Бронана и добавил. «Готовы подтянуть навыки? Если да, то за мной». Он развернулся и проследовал к выходу. Ну а я перевел взгляд на Фонтея. Тот кивнул, давая понять, что охотнику можно доверять и что он остался в здравом уме, даже узнав о смерти дочери. Я быстро подтолкнул магов к выходу, пока Валькири не передумал. Когда они вышли, меня окружили студенты. Они будто только и ждали, пока полумаги уйдут, чтобы снова стать нормальными и дружелюбными. Теперь, после реплики Валькири, некоторые ученики подхватили прозвище «Черный дракон», даже сестры Нобу. Все принялись поздравлять меня с пятой высотой, кто-то даже высказывался, что теперь-то Ниманду надерут зад. В конце концов, толпу разогнала Люча, отправив всех на первые тренировки боевых групп, а вот меня попросила остаться. «Я хочу увидеть твой доспех, Киро», — прямо объявила она. «Мне снился сон, в котором ты...» «О, нет, Люча!» — я даже поморщился. «Только не сон! Пожалуйста, избавь меня от своих снов!» Она улыбнулась. «Это был хороший сон. Впервые за долгое время. И теперь я хочу увидеть твой доспех, черный дракон». «И ты туда же», — вздохнул я. «Все, пошли, скорее». Девушка взяла меня за руку и потянула к выходу. Такой по-детски нетерпеливой Лючи редко можно было увидеть.